Вбежав внутрь, Простаков своим одним только видом навел ужас на уже успевших выползти на выход раненых, которые охали и ахали и ползли вдоль стен. Забейка к этому времени уже успел выловить из десяток своих, трое из которых были здорово помяты. Досталось Казаряну, который первым выкрутил какому-то уроду руку, и Рустаму Алиеву, высокому черноволосому парню из Казани по кличке Али-Баба, который сейчас держался рукой за разбитую голову. Включив свет в зале, офицер увидел удручающую картину. Химиков на ногах осталось всего пятеро. Причем эта пятерка не отличалась крепостью телосложения. Зато и друг дружку обе кодлы помочалили здорово. Человек 15-20 уже отползли из гущи битвы и сейчас были недееспособны. Три тела, смахивающие на трупы, лежали прямо под ногами бьющихся. После того, как загорелись лампы, народ прекратил битву и быстренько, пыхтя, расползся. Образовались две потрепанные кучки, которые уже не производили столь угрожающего впечатления, как 15 минут назад. Длительная битва измотала обе стороны. Наступила тишина, если не считать стонов по углам. Запустили Простакова. Он глядел своими красными глазами настоящие перед ним туши. И никто не мог бы разглядеть в его взгляде что-либо человеческое. На этих любителей подраться глядело рассвирепевшее животное. «Химики уходят!» — резко скомандовал Кобзев. «Надо отдать ему должное, не растерявшийся в такой ситуации». Тут подбежали трое сотрудников милиции, а вместе с ними и Леночка Синицына. Она заглянула в зал и тут же отпрянула. Зрелище было ужасное. Рваная одежда на полу была окроплена кровью. Оставшиеся на ногах производили жалкое впечатление. Диджей, забравшись на самую высокую колонку, которая неведомым образом оказалась в дальнем углу, сидел и тихо трясся. «Все арестованы!» — воскликнул сержант милиции, смело заходя в дискотеку. За ним последовали еще двое. Стороны разошлись по углам, и все глядели на вошедший наряд милиции. Потом от каждой из сторон молча отделились по нескольку человек, которые в зловещей полной тишине оттащили к стенам тех, кто не мог передвигаться. Глядя на то, как раненых, а может быть, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, и уже не живых, по-тихому, под мрачное шуршание одежды о пол, покрытый старым линолеумом, отвозят к стенам, менты дрогнули. — Почему же у вас нет пистолетов? — спросила Синицына. — Тут пульнуть пару раз и все. — Вы что нам сказали? — оправдывался старший. «Что здесь дерутся?» «Да, здесь дерутся», — повизгивала Синицына. «Но вы же не сказали, сколько?» На ногах с каждой стороны осталось человек по 25. «Это очень много». «Ублюдки!» — воскликнул один, видать, сохранивший твердость духа. «Чем арестовывать ты будешь? Членом?» Опьянев от побоища, люди уже себя плохо контролировали. Три резиновых демократизатора в руках милиции только вновь подогрели уже поостывший пыл бойцов. «Все арестованы!» — басом повторил Простаков. При этом не слишком толстые стекла в дискотеке звякнули. Наступила просто мертвая тишина. Даже раненые перестали стонать. Топая огромными ножищами, в центр выходил Простаков. «Ах ты, хэнде-хох, мать «Мать твою!» — воскликнул один из бойцов и кинулся вперед, прямо на Леху. Это была его ошибка. Он не только сам обрек себя на муки, но и всю свою кодлу. «Уроды!» — тут же воскликнули местные. «Это наши солдаты, мужики! Это же наши солдаты!» Неожиданное озарение заставило всех членов второй группировки, оставшихся на ногах, ломануться на тех, кто ломанулся на Простакова. Не обращая внимания на ментов, завязалась новая битва. Впрочем, продолжалась она недолго. Леха, по-умному, немного отступив назад, позволил сцепиться друг с другом двум кучам. А после этого... Грозный Илья Муромец орудовал в бою холодным оружием, дробя черепа и размахивая палицы. У Лехи ничего не было, и противостоял он огромной куче противников, словно комбайн, идущий через спелое поле пшеницы, словно электробритва, врезающаяся в густую шевелюру призывника, словно смазанная гуталином щетка, разгоняющая дорожную пыль на сапоге, словно атомный ледокол сквозь льды, прошел Леха через весь строй. Люди отлетали от его ударов и корчились, падая у стен. Он задел и тех, и других, чем настроил на себя всю толпу. Менты с дубинами и оставшиеся на ногах химики смотрели на этот поистине ядерный кошмар, потому как, стоя в окружении врагов, Леха работал руками так усердно, что клал людишек одного за другим. Он не чувствовал ударов, которые наносили ему, поворачивался к Семенчаку и бил, в свою очередь, так, что человек улетал от него на несколько метров. Вскоре все вокруг было усеяно неподвижными телами, и тем, кто хотели что-то там возразить гиганту, приходилось шагать по своим для того, чтобы нанести здоровому хотя бы легкий ущерб. Валетов был доволен. Он снова заложил руки за спину и прохаживался взад-вперед, хотя битва одного против всех еще не утихла. Конечно, если бы бойцы не были измочалены и утомлены предыдущими схватками между собой, вряд ли Простакову удалось одержать столь легкую победу, да и вообще выиграть битву. Его бы просто смели. Но поскольку силы атакующих уже были подорваны, сейчас он с превеликим удовольствием расправился со всей этой кучей, а потом подошел к диджею и протянул ему свою огромную лапу, предложил спуститься на пол с колонки, после чего проводил его на выход. Из оборудования пареньку из Самары забирать отсюда было нечего. Ну, разве только фрагменты корпусов на память. «У вас наручников не хватит», — ходил довольный Валетов, потирая руки перед ментами, которые ошалели и стояли в растерянности. «Ну, одного-то мы точно забирать и не будем», — согласился старший сержант, возглавлявший наряд. Простаков, пошатываясь, направился к выходу. Проходя мимо ментов, он заметил им, что они могут спокойно собирать урожай. И химики осторожно грузили на машину своих. Из местных, кто был в состоянии, сам ушел. Гости, которые были привязаны к стоящим рядом с клубом автобусам, медленно грузили своих. Откуда-то появилась машина скорой помощи. Сонный мужик в мятом белом халате прохаживался между парнями, не зная, с кого начать. И вообще, у него было желание развернуться и уехать. Здесь одной машиной и одним врачом не обойдешься.